Вы во мне, но во мне без себя. Красотою утверждается и красотою совершается продвижение. Познавание красотою. Приложи усилия к тому, чтобы разрядить плотную материю. Мой, красотой победим мир. Через нее, через красоту, радость идет, и ею насытите мир ваш. Тело красоты есть тело огненное. Стихия огненной сферы беспредельна, но ограничена сферой других стихий, то есть царство стихий земли, воды и воздуха. И еще. Я отказываюсь от красоты, которая не приносит людям счастья и радости.